В Ламбаране все чаще на свет появляются белые дети. Издалека приезжают матери, чтобы рожать в Ламбарене. Это прекрасное предзнаменование. Когда видишь спящих рядом детей разных цветов кожи, думаешь о том, что мирное будущее не за горами. При строительстве больницы доктор предусмотрел также помещение для психических больных. Обычно умалишенных, особенно буйно помешанных, в деревнях держали связанными, ибо они были опасны для окружающих, а чаще всего их топили в огове. И швейцар, жалея этих несчастных, отвел им специальные помещения. Больше для африканцев, поменьше для европейцев. Обслуживает этих больных одна сестра. Она ежедневно водит их утром на работу в сад. Они шествуют следом за сестрой, полные достоинства, безропотно подчиняясь ей. Один из врачей больницы провел нас после обеденное время к африканцу, которого из-за буйного помешательства нельзя было выпускать из палаты. Больной рассказал нам на упрощенном французском языке, что принадлежит к знатной семье воинов. Их можно сравнить в какой-то степени со средневековыми рыцарями, которые, подчиняясь воле вождя, стояла на страже своего рода и, если надо было, вступала в бой с противником. А когда отец нашего собеседника перешел в христианство и стал толкователем катехизиса, местные служители культа обвинили его в измене, но сделать с ним ничего не смогли, и тот с Божьей помощью продолжал жить. Отец был старшим в семье, и потому два его брата сделали то же, что и он, приняли христианство. Этот и другие аналогичные разговоры с больными раскрыли мне духовный мир людей, мир совершенно нам чуждый, в котором новое мировоззрение борется со старым. Эти сложные внутренние противоречия и довели многих до серьезных заболеваний. Нельзя сбрасывать со счетов и тяжелую борьбу против табу, оказывающего немалое влияние на жизнь некоторых племен. И врачу при лечении больного приходится думать о том, чтобы не нарушить табу, ибо это может вызвать у пациента тяжелый психический шок. Табу бывают разные. Действительные для всех и действительные для отдельных лиц. Нельзя смотреть на умершего или хоронить мертвого. Есть такие-то фрукты. Табу можно наложить на все, и любые запреты будут иметь характер табу. Плечо, например, следует оберегать от удара. При рождении ребенка племя устанавливает для него действующие табу, которые позже ему сообщаются. Это табу, назначаемое служителями культа и родоначальниками, должно охранять человека от болезней или преждевременной смерти. По сути дела, табу – большое мучение. Зачастую нарушающий табу теряет душевное равновесие. Было немало случаев, когда под воздействием силы табу человек начинал хереть и в конце концов погибал. И врачи, дабы оградить несчастных от заслуженной смерти, излечить верующих от суеверий, должны быть тонкими психологами. Все это относится к той древней таинственной Африке, которую молодое поколение африканцев собирается смело и решительно покорить. Однако в некоторых деревнях еще сильна власть колдуна, живущего вместе со всеми, и ничем внешне от прочего населения не отличающегося. Нередко ночью, надев маску, изменив голос, он отдает свое распоряжение. И люди повинуются ему. Затем они до неузнаваемости замазывают свое лицо, чтобы непрошенный гость не явился к ним снова и не заставил их еще раз испытать пережитое, о чем они обычно никому не рассказывают. Особо сложные дела колдун решает с помощью Божьего суда. Он заставляет ответчика выпить смесь из ядовитой древесной коры и корней, и если тот остается жив, значит он невиновен. Впрочем, состав смеси зависит от возможностей обвиняемого подкупить колдуна. И сейчас, правда, реже приходят в больницы люди с жалобой, что их отравил колдун. Возможно, они пренебрегали его авторитетом, и тот с помощью яда доказывал свое могущество. На лечении пациента, отравленного неизвестным никому ядом, затрачивается много труда и времени. Некоторые приводят с собой в больницу и того, кто, по их мнению, наворожил язву. Если пациент умирает, то подозреваемый должен предстать перед Божьим судом. Но об этом доктор Швейцер и его сотрудники узнают позже, если узнают вообще. С возникновением тайных союзов, направленных против колониализма и европейского засилья, эти костные обычаи, уходящие в далекое прошлое, распространились довольно широко. Но молодые, бурно развивающиеся африканские государства их не поддерживают и скоро устранят совсем.